6. Свободная территория. Осмотр достопримечательностей. Хохочущая компания человек из 10, парней, девушек, одетых с тропической пестротой и тропической же легкостью, высыпала на улицу, закружилась хороводом. Кто-то чмокнул Санька в губы, обдав цветочным ароматом, кто-то накинул на Федоровича косу синих и белых цветов. «С днем рождения, маленькая смерть!» — дружно завопили все сразу, и девушка с черными распущенными волосами с визгом взлетела вверх на добрых 1.5 метра. И еще остальные хлопали в ладоши и считали 2, 3, 4. Санек тоже захлопал. 11, 26. Ура! Саньку сунули в руку бумажный стаканчик с вином, тоже цветочным, судя по запаху. Поднесшая его девушка обняла Санька, прошептала ему в ухо пьяно и жарко. «Я Любка Белая из добрых чистильщиков. Заглянешь к мертвякам, спроси. Меня на зоне все знают». «Классные тёлки!» — причмокнул Гучко. «Ядрёные! Эх!» «Ты лучше на другое глянь», — проворчал майор. «На тех пацанов, к примеру». «А что, пацаны, чё за намёки, Фёдорович? Это типа я кто, по-твоему?» «Ты больной, Юр? На рожи их посмотри. На руки. Вон у того шрам от пулевого ранения. А у этого на шее резаная рана и зашита криво. Видать, прямо в поле и зашивали. А у девки, которая мне цветы подарила, на виске конкретный шрам от ожога. Она его волосами прикрыла, но когда головой мотнула, открылся». «И нахрена ты мне все это говоришь?» — осведомился банкир. «А чтоб ты клювом не щелкал и на чужих баб его не разевал», — отрезал майор. «Да нах они мне нужны!» — Гучко выдавил фальшивую улыбку. «Че, у меня мало их? И тут тоже будут. Дай срок, Федорович, и я тут всех поимею». Федорович комментировать не стал. «Вон Санек наш идет», — сказал он. «И, похоже, с прибавкой. А, уже нет». Девушка, обнимавшая Санька, отпустила его и побежала к своим. «Тут классно», — искренне заявил Санек, присоединяясь к спутникам. «Спасибо, что взяли меня с собой. Юрий Игоревич, а может, тут и останемся?» «Это, молодой, не тебе решать», — отрезал банкир. «В стакане что? Вино хотите?» «Компот не употребляю. Главное, чтоб без дури. А то у этих вид чисто закинулись». «Вы думаете?» Санек поразмыслил и выплеснул остатки цветочного напитка в канавку у обочины. «Куда теперь?» — спросил он. «Винтик откручивать». «Анекдот такой», — пояснил Федорович. «О мальчике, у которого вместо пупка был винтик, а он его открутил. Не знаешь, что ли?» «Совсем древний анекдот». «Нет, не слыхал. И что дальше?» «А дальше попка у мальчика отвалилась, вот что». «Пошли босса нашего догонять. Чует мое ретевое, Юра в скверном настроении. А я его безопасность, как-никак. Должен оберегать». Два внушительных по местным меркам дома, аж по 4 этажа в каждом, стояли друг напротив друга. На фронтоне одного строения было начертано загадочное «Монтео». Двери были открыты, из них ощутимо тянуло благовониями. На втором здании, куда более помпезном, сияла на солнце роскошная злато-мозаичная вывеска «Дом невообразимых наслаждений», — гласила она. Как раз, когда Санек ее читал, двери здания распахнулись, и наружу вывалился расхристанный, всклокоченный мужик. Захохотал дико и прыгнул со ступенек вниз. Будто в бассейн с тумбочки нырнул. Очень ловко прыгнул. Санек, профессионал, заценил. Упал на 4 точки, спружинил и тут же растянулся на земле, ухая и подергиваясь. Но вряд ли от боли. Скорее, наоборот. Еще в момент приземления поясная кобура мужика расстегнулась, и оттуда выскочил занятный пистолетик. Хромированная такая игрушка, от рукояти которой в кобуру уходила гофрированная трубка с палец толщиной. «Оба-на!» — Юрий Игоревич остановился рядом с мужиком. Поглядел на него, отдельно на неформатное оружие, потом на вывеску. А Санек уже разглядывал окна. Чтобы ни у кого не возникало сомнений, какие именно наслаждения имеются в виду, на окнах вместо стекол витражи с картинками. Впечатление картинки эти производили жутковатое. По крайней мере, половина участников была как бы не совсем людьми. «Бордель», — озвучил очевидная банкир. Из дверей дома удовольствий вышли двое, мужчина и женщина. Оба в камуфляже, бритые нагло. «О, как Павлика вштырило!» — констатировал мужчина, глядя на сотрясаемого судорогами Лохматова. «Перезагруз нужен», — деловито произнесла женщина. «Я сделаю. Только не здесь». «Уж да!» — согласился мужик, наклонился, вернул загадочное оружие в кобуру, а его хозяина без особого напряга закинул на плечи, как мешок, и зашагал по дороге. Груз его, что характерно, трястись не перестал. «Чё, молодой, заправим местным шалавом?» — бодро предложил Гучко, мотнув головой в сторону борделя. Санек поморщился. Платная любовь не вызывала у него энтузиазма. «Не смущай парня», — сказал Федорович. «А я серьезно», — заявил Гучко. «Пошли, Санек, я угощаю». И решительно двинулся к гостеприимно распахнутым дверям. «Вот ты вожжа под хвост», — выругался Федорович, но двинулся за банкиром. Санек же остался на месте и тихонько озвучил, где он видел подобные угощения. Однако угоститься не получилось и у банкира. Федорович и пару шагов сделать не успел, как увидел широкую спину своего босса, показавшуюся из дверного проема. Следом за спиной появился и весь банкир целиком, а за банкиром — здоровенный белобрысый детина с заплетенными в косу волосами и бородой. Одет был детина классически а-ля Рюс. Рубаха с вышивкой, перехваченная шнурком, свободные портки, заправленные в сапоги. Однако в руках у него оказалась вполне современная резиновая дубинка, казавшаяся, впрочем, в подобных лапищах детской игрушкой. На плече у детины сидела мерзкая черная тварь, похожая на летучую мышь-переростка. «Не, новичок, тебе сюда нельзя», — сообщил детина, ласково улыбаясь Юрию Игоревичу. Улыбка у детинушки была добрая-предобрая, плохо вязавшаяся с мерным постукиванием дубинки о ладонь. Именно постукиванием. Такое ощущение, что не по живому телу, а по дереву. «Ты не серчай, братишка, это платное заведение. Вот, поднимешь статус, тогда и приходи». И тук-тук дубинкой. Мышь, топтавшаяся на необъятном плече детины, встала на задние лапки, растопырила крылья и пронзительно запищала. Сразу стало видно, что крылатый зверек мужского пола. Очень отчетливо видно. «Ну и дрянь на тебе сидит, брателла!» — проворчал Гучко, пытаясь хоть как-то сохранить лицо. «Это не дрянь, братишка!» — пробасил детина. «А мой эмоциональный сканер. Я ведь на работе!» — пояснил он. «Эмоции мне не положены, а ему можно!» И добродушно хохотнул. А рукокрылый уродец снова распахнул крылышки и продемонстрировал Гучко свою готовность к совокуплению. «О как!» — с нехорошей усмешечкой процедил банкир. «Тебе никто не говорил, брателло, что эмоции у тебя хреновые, и размерчик у них, прямо скажем, мышиный. А вот я сейчас как охреначу кого-то по верхней части за слова поносные». «А с чего это вдруг эмоции?» — прищурился Гучко. «Я ж про мышку твою летучую. Или на свой счет принял?» «Так это тебе, брателло, не ко мне. Я детские комплексы не лечу». «Не понимаю тебя», — прорычал детинушка. Уродец на его плече еще больше растопырился и зашипел. «А я тебе объясню», — охотно отозвался банкир. «Но сначала хотелось бы узнать, как у тебя, брателло, с сексуальной самоидентификацией?» Санек, не сдержавшись, хихикнул. Детина растерялся. Крылатый зверек перестал шипеть и демонстрировать. «Чего?» «Бывай, говорю», — насмешливо провозгласил Гучко. «Мохнаткин сторож». Последние слова, впрочем, он проговорил совсем тихо. Услышал его только навостривший здоровенные уши эмоциональный сканер, но до хозяина не донес. Видимо, не смог. «Ну ты крут, Юра», — похвалил Федорович. «Такие слова и без запинки». «Это ты про сексуальную самоидентификацию?» — ухмыльнулся Гучко. «Он заметно повеселел. Тренировка, браток. А слова эти очень полезные. Знаешь, что они означают?» «Догадываюсь», — в свою очередь ухмыльнулся Федорович. «Ладно, пошли нашу игру искать. Хрен ли мы тут оплаченное время попусту тратим? Тобой, заметь, оплаченное». И они пошли.